Глава 29, в которой из-под овечьей шкуры появляется волк, и земля снова начинает гореть у нас под ногами. «Ну а что было дальше, вы и сами уже знаете», — закончила Белка пересказывать свои приключения. «Мы сидели на чердаке девятиэтажки, куда перелетели почти полчаса назад. Из найденных здесь старых ящиков на скорую руку соорудили некое подобие стола, который Белка буквально завалила извлеченными из рюкзака сладостями. Собственно, с моего вопроса об источнике неожиданного изобилия и начался Белкин рассказ. Она практически без умолку проговорила все эти полчаса, лишь изредка отвлекаясь, чтобы промочить горло живцом и закусить макнутым сгущенку кусочком печенья или пряника. Мараджелла тоже ела мало и, затаив дыхание, слушала приключения подруги. Я же отрывался, что называется, от души, вовсю налегая на печенье с пряниками и на конфеты, и на сгущенку с вареньем. Что ж, было очень вкусно. Я побарабанил себя по туго набитому животу. Душевно посидели, но пора уже собираться. Полетный дар откатится через 5 минут. Давайте убирать все со стола и потихоньку выдвигаться на крышу. «А как же десерт?» — хитро сверкнула глазами Кваз. «Что? Снова сладкое?» — закатила глаза Мараджелла. «Белка, извини, пожалуйста, я пас». «Поддерживаю», — закивал я. «У меня в животе и так уже слипшийся ком от такого обилия съеденных сладостей. Живец, конечно, полезный напиток, но в качестве запивки к сладкому подходит не очень». «Да успокойтесь, никто вас сладостями пичкать по новой не собирается», — рассмеялась Белка. «А в качестве десерта предлагаю каждому закинуться разведенным в уксусе горохом и звездным раствором. Я специально под это дело золотые горошины и белые звезды отложила». Кваз постучала по карману куртки. «У тебя есть пиво?» – воодушевился я. «Увы, рихтовщик, пивом в этот раз порадовать тебя не судьба», – убила надежду Кваз. «Зато у меня есть коньяк и вода. Можно разбодяжить 1:2 в банке из-под варенья, и получится вполне себе слабоалкогольный напиток». «Бурда это получится», — проворчал я. «Тебе не пофиг. Один хрен звезда горчинку даст». «Все равно с пивом как-то поспокойнее». «Ну, не хочешь — не пей. А мы с Мараджеллой рискнем. Да, подруга?» «Вообще-то я ни разу...» Залепетала была Мараджелла, с ужасом наблюдая, как лихо Кваз булькает в освобожденную от остатков варенья литровую банку сперва коньяк из бутылки, затем воду из фляжки и под занавес до кучи парочку извлеченных из кармана белых звезд. «Вот и попробуешь!» — перебила Белка, энергично встряхивая прикрытую ладонью банку. «Чё сразу не хочешь-то?» — возмутился я. «Говорю же, у меня в животе слиплось все от сладостей. Запить-то по-любому надо». «Ладно, уговорил, тебе тоже потом смешаю», — осклабилась Белка. Достав из кармашка рюкзака упаковку стерильного бинта, она оторвала кусок и, сложив несколько слоев, стала процеживать через него получившийся раствор в пустую жестяную банку из-под сгущенки. «Рихтовщик, хорош облизываться. Это Мараджелле». «Я могу уступить», — пискнула дама. «Пей давай», — сунула ей в руки жестянку Белка. «А ты вместо того, чтоб пялиться, на-ка вот, делом займись». Кваз вложила мне в руку 3 золотых горошины. И я полез в карман ранца за уксусом и ложкой. «Ой, горечь какая!» — скривилась после первого глотка Мараджелла. «Белка, можно я не буду это допивать?» «Тоже мне подруга!» — фыркнула Кваз, фильтруя остатки раствора во вторую банку из-под сгущенки. «Я для нее делала, старалась, звезду дорогую извела, а она вон нос воротит. Да делай, что хочешь!» «Мараджелла, всю порцию нужно обязательно выпить до конца!» Подключился я к разговору. «Иначе эффекта от звезды не получишь!» «Да не цеди ты мелкими глоточками, это ж не коктейль!» Фыркнула белка. «Гляди, как надо!» И она большими глотками лихо оприходовала содержимое своей банки. Глядя на подругу, я тоже закинулся уксусным раствором первой разведенной горошины и поспешил заживать жуткую кислятину куском пряника. «Вот ни разу ты рихтовщик не кавалер!» Тут же заворчала углядевшая мой маневр белка. «Нормальные мужики прежде себя всегда о дамах заботятся». «Дык вы ж другое пили», — возмутился я. «Мог бы чуть-чуть и подождать». «Чё ждать-то? Вон, глянь, вторая порция уже готова. На, не обляпайся». «Ой-ой-ой», — оборвала нашу перепалку, машущая перед лицом руками Мараджелла. «Выпила, умничка. На-ка, скорее заешь. Это вместо лимончика». Выхватив у меня ложку с готовой порцией горохового раствора, белка тут же сунула ее в рот задыхающейся подруге. Несчастная женщина судорожно сглотнула жуткую кислятину, и под дьявольский хохот кваза ее перекосила. Внимание! Вами активирована скрытая ступень дара «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 5 гибкости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Внимание! Вы употребили золотую горошину. Характеристики. Плюс 39 к силе Стикса. Дух Стикса плюс 1. Плюс 38 к броне Стикса. Дух Стикса плюс 1. Плюс 36 к медитации. Дух Стикса плюс 1. Плюс 41 к познанию скрытого. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт – плюс 335. Шкала спорового баланса – плюс 2. Показатель атака – плюс 2. Характеристики – плюс 38 к физической силе, плюс 91 к рукопашному бою. Шкала жажды и сытости – плюс 2. Показатель защита – плюс 2. Характеристики – плюс 65 к выносливости, плюс 81 к регенерации. Шкала духа Стикса – плюс 2. Показатель дух Стикса – плюс 2. Характеристики – плюс 99 к медитации, плюс 16 – познанию скрытого. Строки уведомлений загорелись перед глазами, как только я выпил сделанный специально для меня раствор белой звезды. Спутницам, судя по их отрешенным взглядам, тоже привалила своя порция информации. После прочтения статов, обрадованная обилием прилетевших плюшек Мараджелла, мигом простила Белкину злую шутку и даже еще больше влюбилась в подругу, решительность которой помогла ей так запросто поднять сразу несколько основных показателей. Употребление трофеев задержало нас за столом дольше, чем на 5 минут. Мой полетный дар благополучно откатился, и можно было немедленно отправляться на крышу для очередного перелета. Но, увлеченные разбором остатков снеди по рюкзакам, мы с Белкой не сразу заметили странное поведение оставшейся неудел Мараджеллы. Когда же обратили внимание на странные дерганые движения подруги, было уже поздно. «Эй, ты чего?» – окликнула подругу Кваз. «Ты чего?» Мерзким скрипучим голосом передразнила вдруг ее Мараджелла. «Это плохая шутка», — набычилась белка. «Заткнись, Кваз, не до тебя сейчас!» Скорчила ей презрительную ухмылку дама и, повернувшись ко мне, огорошила. «Рихтовщик, я же обещал, что тебя достану!» «Ах ты, сука!» — зашипела белка. и попыталась пощечиной привести явно полуумевшую подругу в чувство. Но с невероятным для игрока 11 уровня проворством Мараджелла увернулась от ее удара. А вот от посланного ей в ответку кулака игрок 25 уровня закрыться не успел. Более того, удар неискушенной в рукопашном бое женщины оказался такой чудовищной силы, что я услышал треск роговой брони на скуле кваза. Посланная в глубокий аут белка вылетела из-за стола и сломанной куклой раскинулась на бетонном полу. «Ты чё, блядь, творишь?» Я вскочил на ноги и ударом ноги смел разделяющий нас стол. «У, как страшно!» — хмыкнула даже не шелохнувшаяся дама. Мараджелла продолжала спокойно сидеть на своем месте и насмешливым взглядом таращится на меня снизу вверх. «Тоже хочешь попытаться меня ударить? Ну, попробуй. А вдруг получится? И ты убьешь эту неблагодарную сучку. Ну и шут с ней. Информацию от нее я уже получил практически в полном объеме. Сбежать же от меня тебе это все равно не поможет». Мараджелла снова заговорила со мной своим нормальным голосом. Но даже если не брать в расчет озвученную ею сущую ахинею, такая вызывающая манера поведения совершенно не вязалась со сложившимся образом тихой, скромной женщины. Я посмотрел на даму пристальным взглядом и тихо выпал в осадок от загоревшейся вместо привычных строк информационного описания чудовищной надписи. «Внимание! Игрок Мараджелла пребывает под ментальным контролем куратора. Ее уровень и показатели временно завышены до значений куратора». «Если мне не изменяет память, у куратора 42-й уровень развития». Понятно теперь, как даме удалось так играючи расправиться с белкой. И с беспечностью ее, его, все понятно. Куратора удовлетворит любой результат нашей схватки. Запросто скрутить такую непростую Мараджеллу у меня вряд ли получится. Вернее всего, схлестнувшись, мы лишь хорошенько наваляем друг дружке, тем самым облегчив задачу уже наверняка отправленным за нами ботом. А пристрелить из лука у меня попросту рука не поднимется. Млять! Она ж моя подруга, и у меня задание доставить Мараджеллу живой стаб. «Чё приуныл-то, рихтовщик?» — подмигнула дама. «Сюльгент». «Догадливый», — расцвела в улыбке Мараджелла. «Хотя чего это я? Смешно было бы, если б не догадался, с такой-то наблюдательностью». «Слушай, отвали от нас, а!» Без особой надежды попросил я. «Не смеши. Ты положил полсотни моих бойцов и должен понести за это наказание». Мне показалось, что я слышу вдали шум вертолетного винта. «Извини, разговора у нас снова не получится. Нам пора». «Что, бросишь своих девок на произвол судьбы и дашь дёру?» «Я возьму их с собой». «Любопытно будет посмотреть, как ты станешь эвакуировать нас отсюда», — хихикнула Мараджелла. «Предупреждаю, я буду кусаться и цара». Договорить дама не успела, отправленная в аут мощнейшим ударом по затылку. Захвативший ее сознание бот, увлекшись беседой со мной, совершенно выпустил из вида лежащую в стороне белку. Меж тем, очухавшаяся кваз, уйдя в свой читерский скрыт, подобралась к подруге со спины и от души приложила по затылку сдвоенным ударом тяжелых рукоятей кинжалов.